я могу понять очень Да. Здравствуйте. Да-да. Звонок поступает вам из Сбербанка. Специалист Порозова Мария Сергеевна. Наши диалоги записываются. Я могу услышать Румину Раджабалиевну? Слушайте. Румина Раджабалиевна, это вы все правильно? Да. Сейчас к диалогу готовы? В смысле? Ну, удобно говорить. Но мы же говорим. Прекрасно. Мы звоним вам по поводу вашей кредитной карты с лимитом 46 тысяч, и в настоящий момент у вас фиксируется неоплата. 11 910 рублей. С вашей стороны идет прямое нарушение статьи 309 Гражданского кодекса, то есть ненадлежащее исполнение кредитных обязательств, и банк выставляет требование текущий долг оплатить сегодня либо завтра. Сумма поступит. А кто определил нарушение статьи? Ваш кредитный договор. Кредитный договор не может определять нарушение статьи. Нарушение статьи может определять какой-то суд, может быть. Румина Раджабалиевна, вы понимаете, что ваш кредитный договор составлен на в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации? Да, без проблем. Я же этого не оспаривала. Однако кредитный договор не может определить нарушение законодательства. Кредитный договор – это какие-то там условия, о которых мы, наверное, с вами договорились. Но нарушение законодательства кредитный договор как-то определять не может. Замечательно. А почему не оплачиваете в таком случае 140? В таком случае я жду ответа на вопрос, кто определил нарушение 309 статьи или какое-то. Я вам уже озвучила. Так я же сказала, что кредитный договор не может определять нарушение законодательства, и вы с этим согласились. Какая вы пассивно-агрессивная. Освобождает. Так вы ответите на вопрос, кто определил нарушение законодательства? Я вам ответила. Так я же парировала. Вы же согласились. Замечательно. Вы очень смешная. Вы не тем занимаетесь. Вам надо в аншлаг. Прекрасно. Вы понимаете, что у вас договор на досудебном этапе сейчас находится? Вы понимаете, что вы выглядите смешно? Ей после того, как вы вот опростоволосились, я не могу вас всерьез воспринимать. Правда, я очень стараюсь, но у меня не получается. И не оплачивать. Именно поэтому, да, ваши обязательства? Что мои обязательства? И тем не менее, вы не оплачиваете именно поэтому ваши обязательства. А как можно оплачивать обязательства? Что с речью? Что, мать его, с речью, простите? Обязательства можно исполнять или не исполнять. Оплатить обязательства как можно? Вы не вносите денежные средства. Мы с вами неоднократно общаемся по данному вопросу. Результат неоднократно общаемся, да? Угу. Общались, наверное, да. А не общаемся. Ну, общаемся в настоящий момент. Неоднократно, да? Да. Если вы не хотите с нами сотрудничать... Очень смешно. Очень смешно. Очень. Вы успокоились, я могу продолжить? Продолжайте, разрешаю. Замечательно. Как планируете выходить из данной ситуации? Какой? У вас договор на досудебном этапе еще раз. И что теперь? Мы звоним с вами. Это какая-то ситуация по-вашему? Да что ты кричишь? Я тебя пожамкаю. Что там у вас случилось? Вы слышите? Да нет, не особо. Это у вас случилось. У меня случилось, а у меня что случилось? Да. Еще раз повторюсь, мы с вами пытаемся сейчас договориться об этом. Нет, я не веду переговоров в телефонном формате. Присылайте своего сотрудника, либо давайте официальный запрос письменный делайте, и будем разговаривать. Мы не обязаны это делать. Ну, а я не обязана в телефонном режиме с вами договариваться. То есть вы сейчас отказываете от оплаты, я правильно вас понимаю? Понимаете, как хотите. Вот вообще же не имеет значения, к какому итогу мы придем. Вам нужны от меня деньги, я вам их не даю. И вот о чем мы поговорим, не поговорим сейчас, это не имеет никакого значения. Да, здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Ноздратенко Константин Александрович, банк Тинькофф, отдел реструктуризации. Звонок поступает по поводу обслуживания счета вашего, Елена Владимировна. Хотим пойти навстречу. И скажите, удалось уже ознакомиться, смс или имейл получали от нашего банка по поводу реструктуризации? Мне не нужна реструктуризация. Так, а почему? А почему она должна быть мне нужна? Очень выгодное предложение. Мы хотим вам процентную ставку снизить практически в 4 раза. Нет, не интересно. Так, но дело в том, что у вас осталась задолженность по кредитной карте. Вы планируете полностью погасить, поэтому она вам не нужна. А мне просто не нужна реструктуризация. Я вас понял, да. Можно без реструктуризации тогда полностью внести сумму. Ну, это уже вас не касается. Вы же отдел реструктуризации, значит, как бы... Ну, мы можем зафиксировать оплату, если вы планируете погасить полностью. Вы знаете текущую задолженность? Я не намерена обсуждать это с отделом реструктуризации. Пусть мне позвонят из отдела взыскания задолженности. А ваши уже передали в отдел реструктуризации дело, уже дальше передавать некуда, это крайний отдел. Отдел взыскания отдел? Уже вами не занимается. Ну, это ваша проблема. Но если у вас отдел реструктуризации, вы мне звоните, предлагаете реструктуризацию, а она мне не интересна. О чем мы можем продолжать разговор? Так дело в том, что отдел взыскания уже вами не будет заниматься. Да, и ладно, уже молодцы. Передавать дело некуда. И... Что касается нашего банка. Это крайний отдел. И мы идем навстречу. Я получается, вам сказала, учитывая что ваши мне предыдущие не интересна реструктуризация. Я понял, но в таком случае вам тогда необходимо внести полностью сумму, это которая составляет 31 тысяч. Это вас не касается, вы работаете в отделе реструктуризации, напоминаю вам. Это нас касается. Нет, я говорю, что мы... конкретно вас это не касается, потому что вы из отдела реструктуризации. Я от реструктуризации вы отказалась. Вы же не знаете, как у нас тут... О чем мы можем разговаривать в дальнейшем? В дальнейшем вам необходимо тогда внести полностью сумму, которая у вас сейчас... Если вы так в Тихорца переименовали отдел взыскания, а может и не переименовывали, просто прикрылись какой-то реструктуризацией для того, чтобы осуществлять действия по возврату просроченной задолженности, то со мной это не получится. Если вы отдел реструктуризации, то мы можем с вами разговаривать только о реструктуризации. А реструктуризация меня не интересует. Все понятно. Я понял. Я смогу тогда в любом случае уведомить о том, что если мы не придем к договоренности по программе, банк праве передать дело в суд, потому что мне уже дальше передать... Мне из отдела взыскания, когда звонили специалисты, которые занимаются взысканием, они мне это все уже рассказали. Тем не менее... От отдела реструктуризации мне эта информация не нужна. Вам она необходима, так как это дальнейшее ваше... Почему решаете за меня, что мне необходимо, а что нет? Это я вас предупреждаю просто. О чем об этом. Вы предупреждаете Потому меня? Что... О том, что мне необходима информация? Серьезно? Нет, я не говорю, что вам необходима эта информация. Я говорю, что вам необходимо еще раз услышать это. Я не испытываю такой необходимости. Почему вы решаете за меня, что мне необходимо? Потому что у вас ситуация так и не урегулирована. И поэтому вам кто-то дал право решать за меня? Я вас предупреждаю об Мне этом. Мне не нужны ваши предупреждения. Чтите. Мне это не что интересно. В дальнейшем приставы руководствуются не решением суда. Неинтересно. Неинтересно. Тем не менее. Хоть если тем вы не сейчас менее, не хоть не тем не менее. Мне это не интересно. Тогда я зафиксирую отказ от предоставленной программы. Все, пока. Вам оплачивать долг все, придется пока, в любом пока, случае. Пока. Да, в любом да, случае, да, обязательно. Конечно, так и будет. Все, пока. Сумма у вас не окончательная. Да пока уже, Господи. До свидания.